Бедняк и водяная женщина. Южная Африка. Жил в деревне на краю леса бедняк. Он жил один в своей хижине, и хотя ходил на охоту, рыбачил и собирал коренья и плоды в лесу, как это делали все люди племени, то ли он был неловок и плохо видел, то ли ему просто не везло, но ему всегда было нечего есть. Однажды он сидел в своей хижине и смотрел в пустые горшки. «Пойду-ка я на реку, попробую еще раз попытать счастье». Решил и, взяв сеть, сплетенную из травы, отправился ловить рыбу. «Поймаю и тут же съем», — сказал он себе, размахнулся и бросил сеть в воду. Но как только он стал ее тащить, почувствовал, что в сеть попалось что-то тяжелое. Он вытащил сеть на берег и увидел в ней женщину. Она была молода и красива, у нее были сильные руки и аккуратно заплетенные и намазанные глиной волосы. Увидев ее, бедняк испугался и хотел было столкнуть сеть назад в воду, но женщина вылезла из сети и сказала: «Вот кто поймал меня. Раз так, веди меня к себе в деревню». «Что ты, что ты?» — вовсе струсил рыбак. «Если я приведу тебя в свою хижину, мои родичи выгонят нас из деревни. Ведь я такой бедный, что не могу прокормить даже самого себя. Им придется кормить теперь двоих». «Ладно», — сказала водяная женщина, — «не веди меня в деревню. Давай найдем в лесу заброшенную хижину и будем жить в ней». Бедняк согласился. Они пошли в лес, нашли там заброшенную хижину, поправили стены и крышу и расположились на ночлег. Но едва настала ночь, и в лесу запели ночные птицы, женщина потихоньку встала, убедилась, что мужчина спит, и начала колдовать. Она рассыпала пепел от костра вокруг хижины и полила его водой, которую принесла в колебасе из реки. Еще она разбросала повсюду клочки коровьей и козьей шерсти, щепотки и кусочки глины, поднятые с тропинки, по которой проходили днем люди Ламба. И к утру клочки шерсти превратились в коров и коз, щепочки в большие новые хижины и ограду вокруг них, а кусочки глины — в людей. Утром бедняк проснулся и не поверил своим глазам. «Откуда это все?» — воскликнул он. «Это все принадлежит тебе», — ответила женщина. «Отныне ты мой муж, а я твоя жена, а эти люди — твои новые родичи. Мы будем жить здесь долго, счастливо и сытно. Но для этого ты должен дать мне слово, что никогда больше не пойдешь ловить рыбу на то место, где поймал меня». «Хорошо, — сказал бедняк, — пусть будет так. Зачем мне идти туда? Ведь у меня теперь все есть». И они стали жить. Мужчины пасли скот, а женщины копали землю и сеяли просо и бобы. Так они прожили много дней, и муж стал думать: «Если я приобрел такое богатство, забросив сеть всего один раз, кто знает, что я могу приобрести, забросив сеть снова?» И вот однажды, взяв потихоньку от жены сеть, он, крадучись, вышел из хижины и отправился на реку. Там он забросил на том же месте сеть в воду и, потянув, опять почувствовал, что она тяжела. Вытащив ее на берег, он увидел в сети новую женщину, еще прекрасней и сильнее, чем первая. «Вот ты попалась! Скорее идем в мой дом!» — крикнул он. Но женщина выйдя из сети, покачала головой и сказала: «У тебя в хижине уже есть жена. Пойди убей ее, и только тогда приходи за мной». Трясясь от жадности, муж бросился домой. Он прибежал в хижину, выбрал самое острое копье и хотел было пустить его в ход, но подумал: «Зачем мне терять хорошую жену? Нет, надо поступить не так. Пусть у меня будет две жены». Пошел в лес, нашел дерево муломбе, сок которого красен, как кровь, и вонзил копье в дерево. Потом он вернулся на берег реки и показал копье водяной женщине. «Видишь, я убил жену», — сказал он. «Идем». «Нет, это не кровь. Ты пронзил копьем дерево муломбе», — ответила женщина. «Я не пойду с тобой». Тогда человек побежал снова к хижине, поймал козу, вонзил копье ей в живот, вернулся на берег реки и стал снова звать с собой водяную женщину. «Это кровь козы. Твоя жена по-прежнему жива», — ответила та. Человек понял, что обман раскрыт, бросился со всех ног в лес, добежал до хижины, ворвался в нее и, подняв копье, ударил им жену в грудь. Но не успел наконечник копья коснуться ее тела, как женщина исчезла. Вместе с ней исчезли все постройки, коровы, козы и родичи. Испуганный, он прибежал на берег реки, но там никого не было. Вторая водяная женщина исчезла, как и первая. И только тогда понял бедняк, что он беден по-прежнему, так же, как и был.